Таинственный сад. Кассета третья, сторона первая. В свайцком магазине продаются пакетики с семенами, по 1 центу каждый, а наш дикон знает, какие из них самые красивые и как их выращивать. Он часто ходит в свайт посмотреть, что там есть. И вдруг, переменив тему разговора, она спросила: «Ты знаешь, как писать печатными буквами?» «Я умею писать», — ответила Мэри. Марта удовлетворительно кивнула. «Наш дикон может читать только печатные. Если ты можешь писать печатными буквами, то мы напишем ему письмо, в котором попросим, чтобы он пошел и купил тебе садовый инструмент и семена». «Ой, какая ты хорошая!» — закричала Мэри. «Как здорово! Я и не знала, что ты такая хорошая! Я знаю, что я смогу написать письмо, если постараюсь. Давай попросим мисс Медлак, чтобы она дала нам ручку, бумагу и чернила». «У меня есть свои», — ответила Марта. «Я купила их, чтобы написать письмо маме в воскресенье, но я принесу их тебе». Она выскочила из комнаты, а Мэри стояла возле камина и потирала от удовольствия руки. «Если у меня будет лопатка, — прошептала она, — я могу взрыхлить землю, чтобы она была мягкая и нежная, и повыберу все сорняки. А если у меня будут семена, то я посажу цветы, и сад не будет больше мертвым. Он опять оживет». В этот день она больше не пошла на двор, потому что Марта принесла письменные принадлежности. А сначала ей нужно было убрать со стола и отнести посуду на первый этаж в кухню. В кухне ее встретила миссис Медлок, которая поручила Марте что-то сделать. Потому Мэри пришлось ждать ее очень долго. По крайней мере, ей так показалось. Когда же Марта вернулась, то перед Мэри предстала очень серьезная работа — написать дикону письмо. Мэри совсем немножко знала грамматику, потому что гувернантка не любила ее. Мэри также не знала, как правильно пишутся слова. Но когда она очень старалась, то могла писать печатными буквами. И вот письмо, которое Марта ей продиктовала. «Мой дорогой дикон, надеюсь, что это письмо застанет тебя в благополучном состоянии, так же, как оно вышло от меня. У миссис Мэри много денег. Не хочешь ли ты сходить в свайт и купить цветочных семян и комплект садового инструмента, чтобы сделать клумбу? Подбери самые красивые цветы и те, которые не капризные, потому что она никогда раньше этим не занималась. Жизнь в Индии совсем не похожа на нашу. Передай привет маме и всем остальным. Мисс Мэри собирается рассказать мне еще что-то, поэтому на следующий мой выходной вы услышите о слонах и верблюдах, а также и об охотниках на львов и тигров. Ваша любящая сестра Марта Соупери». «Мы положим деньги в конверт, и я попрошу мальчика-мясника взять его с собой в свою карету. Они друзья с Диконом», — сказала Марта. «А как же я все это получу, когда Дикон купит?» «Он сам тебе все принесет. Ему нравится сюда приходить». «Ой!» — воскликнула Мэри. «Тогда я его увижу! Я думала, что никогда его не увижу!» «А ты хочешь видеть его?» — неожиданно спросила Марта. «Да, ужасно! Я никогда не видела мальчика, которого любят лисы и вороны! Я очень хочу увидеть его!» Вдруг Марта что-то вспомнила. «Только подумай!» — вдруг воскликнула она. «Представляешь, я совсем забыла то, что хотела тебе сказать самое первое в это утро!» Я спросила маму, и она сказала, что сама поговорит с миссис Медлок. «Ты имеешь в виду...» — начала Мэри. «То, о чем мы говорили во вторник. Попросить ее, не разрешит ли она тебе поехать в наш коттедж, и ты там попробуешь маминого овсяного торта с маслом и стакан молока». Казалось, что все интересные вещи случились в один день. Только представить, чтобы поехать через степь при солнечном сиянии, когда небо необыкновенно голубое, поехать в дом, в котором 12 детей. «А она думает, что мисс Медлок позволит мне поехать?» — с нетерпением спросила Мэри. «Ага, она думает, что да. Мисс Медлок знает, какая мама аккуратная и в какой чистоте она содержит свой коттедж. «Если бы я поехала, то я бы увидела и твою маму, и Дикона», — сказала Мэри, размышляя над возможностью и с удовольствием все представляя. «Она кажется совсем не похожа на мать в Индии». Работа в саду и новости после обеда полностью истощили ее силы, и к вечеру Мэри тихонько сидела и думала. Марта была с ней до самого чаепития, но они сидели молча и почти ни о чем не разговаривали. Прежде чем Марта пошла за чаем, Мэри спросила: «Марта, а что, у лестничной горничной опять сегодня зуб болел?» Марта смотрела на нее в нерешительности. «А почему тебя это интересует?» — спросила она. «Потому что, когда я ждала тебя, пока ты вернешься, я открыла дверь и пошла по коридору посмотреть, не идешь ли ты. И я опять слышала тот же самый плач. Он был такой же, как мы слышали с тобой во время бури. Но сегодня ветра не было, поэтому я подумала, что это не ветер издает эти звуки». «Эх!» — беспокойно сказала Марта. «Ты не должна ходить по коридору и подслушивать. Мистер Кравен, если узнает, то очень рассердится, и тогда никто не будет знать, что делать». «Я не подслушивала», — сказала Мэри. «Я просто ждала тебя и услыхала это уже третий раз». «Ах, батюшки, да это же звонок мисс Медлак!» — сказала Марта и бегом бросилась из комнаты. «Это самый странный дом, в котором когда-либо кто-либо жил», — проговорила уставшая Мэри, опуская голову на подлокотник кресла, стоящего рядом с ней. Свежий воздух, работа с землей и скакалка приятно утомили ее, и она незаметно уснула. Глава 10. Дикон. Уже с неделю солнышко освещало таинственный сад. Таинственный сад! Так назвала его Мэри, когда она думала о нем. Ей нравилось это название, но еще больше ей нравились ощущения, когда эти красивые старые стены окружали ее, и ни один не знал, где она была. Это было похоже, как будто она заперта совершенно в другом мире, в какой-нибудь сказочной стране. Она прочитала всего несколько книг, но больше всего ей понравились сказки. В какой-то сказке она читала о секретном саде. Иногда люди засыпали там на целое столетие. Ей казалось, что это совсем даже ни к чему. У нее не было никакого желания засыпать, да и к тому же с каждым днем она становилась все живее вместе с окружающей природой Миссисвайт. Ей нравилось быть на воздухе, и больше она не относилась к ветру с такой неприязнью. Он ей теперь нравился. Мэри могла бегать быстрее и дольше, и прыгала уже до 100. Луковицы в таинственном саду, наверное, сильно удивлялись. Вокруг них все было чисто, и земля пушистая. Они теперь могли дышать сколько угодно. И Мэри знала, что они начали веселиться под покровом черной земли и преображаясь с каждым днем. Солнышко согревало их, а дождик теперь мог свободно добраться до их хрупких корешков, и они почувствовали настоящую жизнь. Мэри была необычным и настойчивым ребенком, и теперь она заинтересовалась еще кое-чем, потому что она, к тому же, еще была и наблюдательной. Девочка копала, выдергивала сорняки, и с каждым часом ей эта работа все больше нравилась, и, казалось, она совсем не уставала. Мэри была поглощена своей игрой. В процессе работы она обнаружила еще много взошедших бледно-зеленых росточков, которых она совсем не надеялась увидеть. Они словно выскакивали повсюду, с каждым днем все больше и больше, и, приходя утром, она видела даже те, которые едва проклевывались и еще не были заметны. Их было так много, что Мэри вспомнила рассказ Марты о тысячах подснежников и о том, что луковички распространяются самостоятельно, образуя новые. Эти были предоставлены самим себе вот уже 10 лет, и, наверное, они распространились сами, и их будет здесь тысячи. Ей стало интересно, как много пройдет времени, прежде чем они зацветут. Иногда она переставала копать и оглядывала сад, стараясь представить, как он будет выглядеть, когда будет покрыт тысячами цветочков. За эту неделю Мэри ближе познакомилась с Беном Визерстав. Несколько раз он был удивлен, обнаружив ее рядом с собой, как будто она появлялась из-под земли. На самом же деле она боялась, что он подхватит свои инструменты и уйдет, если увидит, как она подходит. Поэтому она старалась подходить к нему совсем незаметно. Но садовник не избегал ее, так как это было в начале. Он даже был польщен ее желанием составить ему компанию. И теперь она была намного общительнее, чем раньше. Он, конечно, не подозревал, что в первый раз она разговаривала с ним так, словно говорила с туземцем, и не знала, что грубый, угрюмый йоркширский мужик не имел обычая кланяться своей госпоже. — Ты как малиновка, — сказал ей Бен однажды утром, когда, неожиданно подняв голову, увидел ее рядом с собой. — Я никогда не могу представить, когда я тебя увижу, или с какой стороны ты подойдешь. — Он теперь дружит со мной, — сказала Мэри. — Да, на него это похоже, — поддакнул Бен. — Он любит провести время с девочками, чтобы просто поболтать впустую. Напыжится и красуется, только лишь бы обратить на себя внимание. Гордость так и распирает его. Бен очень редко разговаривал и часто даже вообще не отвечал на вопросы Мэри, разве только буркнет что. Но в это утро он был в настроении. Он стоял, поставив одну ногу в подкованном сапоге на лопату, и лукаво на нее поглядывал. — Сколько ты уже здесь? — внезапно спросил он. — Я думаю, уже месяц, — ответила она. — Нужно отдать должное поместью, миссис Уайт. Опять проговорил он. — Ты не такая тощая, какой была. Желтизна немного прошла. Когда ты вошла сюда впервые, то выглядела, как только что вылупившийся вороненок. Я тогда подумал, что никогда в жизни не встречал такое страшненькое и кислое существо. Мэри не была тщеславной, да и никогда не думала о своей внешности, поэтому не очень-то расстроилась по поводу замечания Бена. — Я знаю, что поправилась, — сказала она. — Чулки мои стали теснее, а раньше они все в гармошку были. — А вот и наша малиновка, Бен. Да, это был малиновка, и он выглядел гораздо красивее, чем когда бы то ни было раньше. Его красненький нагрудничек был блестящим, как атлас. Он расправлял свои крылышки, забавно крутил хвостиком, то и дело наклонял свою крохотную головку с глазками-бусинками. Птичка прыгала вокруг, издавая при этом самые разнообразные звуки приветствия. Казалось, он решил во что бы то ни стало обратить на себя внимание Бена. Но Бен был настроен критически. — А, вот и ты явился, — пробурчал он. — Значит, ты являешься ко мне тогда, когда никого лучше меня найти не можешь. Да, ты подкрасил свой нагрудник за последние 2 недели. Да и перья начистил. Наверное, повстречался с какой-нибудь молодой дамой, сочиняя, что ты самый распрекраснейший петушок во всей Миссельской степи. Поди наврал ей, что ты готов состязаться с любым другим. — Ой, посмотри на него! — воскликнула Мэри. Малиновка была в самом очаровательном расположении духа. Он скакал ближе и ближе к Бену, поглядывая на него, а затем взлетел на ближайший раскидистый куст, наклонил свою головку и залился изумительной трелью. — И ты думаешь, что сразишь меня своим поведением? — — сказал Бен, поднимая свое лицо, изо всех сил стараясь не засмеяться, чтобы сохранить суровость. «Ты думаешь, что никто не в состоянии устоять против тебя? Ты такого о себе мнения?» Малиновка распустил крылышки, и Мэри едва могла поверить своим глазам. Он сел прямо на держак Беновой лопаты. Тогда лицо Бена приобрело совсем другое выражение. Старик стоял и смотрел, словно не решаясь даже дышать, как будто ничто в мире не заставит его двинуться до тех пор, пока Малиновка не вздумает улететь. Затем он опять заговорил, только теперь шепотом. «Ну, твоя взяла!» Бен говорил так нежно, как будто это был совсем не он. «Ты знаешь, как расколоть старого ворчуна! Ох, ты знаешь! Ты поднебесная пташка, ты знаешь!» Он долго стоял, не шевелясь, и почти не переводя дыхания, пока пташка опять не расправила крылышки и не улетела прочь. Тогда Бен стал внимательно разглядывать ручку своей лопаты, как будто бы стараясь увидеть там еще что-то. После этого он не сказал больше ни слова и опять принялся копать. Так как садовник время от времени чему-то усмехался, Мэри не боялась с ним разговаривать. «А у тебя есть свой сад?» — спросила она. «Нет, я холостяк и живу с Мартином возле ворот». «А если бы у тебя был, что бы ты там посадил?» «Капусту, тыкву и лук». «А если бы ты захотел сделать цветник?» — настаивала Мэри. «Что бы ты посеял?» «Колокольчики и другие душистые цветы, но больше розы». Лицо Мэри расплылось в улыбке. «Ты любишь розы?» — спросила она. Бен докопал ряд, отбросил в сторону сорняк, а потом ответил. «Да, люблю. Я научился от молодой госпожи, у которой я был садовником. У нее их было много в одном месте, которое она очень любила. И она занималась с ними, как с детьми или как с малиновками. Я видел, как она наклонялась над ними и целовала их». Он выдернул еще один сорняк и нахмурился. «Это было 10 лет назад». «А где она теперь?» — заинтересовавшись, спросила Мэри. «На небе», — ответил он и глубоко загнал в землю свою лопату. «Так священник сказал». «А что же случилось с розами?» — опять спросила Мэри, потому что это ее интересовало больше всего. «Они остались, предоставленные сами себе». У Мэри захватила дух. «А они умерли? Они погибают, когда их предоставляют самим себе?» — продолжала она. «Она была доброй, и я любил ее. Я также полюбил и розы, потому что она любила их», — с грустью произнес Бен. «Раз или два в год я навещаю их, немножко подрезаю, окапываю их корни. Они стали дикими, но земля под ними хорошая, богатая, поэтому некоторые из них сохранились». «А когда у них еще нет листьев, и они все выглядят серо-коричневыми и сухими, как можно определить, они живые или мертвые?» — опять спросила Мэри. «Подожди, пока весна коснется их, когда солнышко их обогреет, пойдет дождик, а потом опять солнце и опять дождь. Вот тогда и увидишь». «Ну что? Что я увижу?» — закричала Мэри, забыв осторожность. «Посмотри на веточки, на лозы. Если увидишь, как почки стали коричневыми и набухли, тогда подожди еще одного теплого дождя и увидишь, что случится». Он внезапно остановился и настороженно посмотрел на ее возбужденное лицо. «А что это тебя так сильно интересует, розы? И вдруг так внезапно?» — строго спросил он. Мэри почувствовала, как вдруг ее лицо стало красным. Она боялась что-либо ответить. «Я хотела играть, как будто у меня есть мой собственный сад», — заикаясь, проговорила она. «Потому что здесь мне совершенно нечего делать. У меня ничего и никого нет». «Да», — медленно проговорил Бен, не сводя глаз с нее. «Ты права. Тебя ничего нет». Он сказал это таким грустным тоном, что Мэри стало интересно, неужели он сочувствует ей? Ей никогда не было жаль себя. Иногда она чувствовала себя усталой, а больше сердитой, потому что ей не нравились люди и все вокруг. Но теперь мир, казалось, стал меняться и становиться лучше. Если никто не узнает о ее таинственном саде, она всегда будет там наслаждаться. Мэри еще постояла минут 10 или 15, непрестанно задавая разные вопросы, которые только приходили ей в голову. Удивительно, но Бен ответил на все. Своим странным, ворчливым тоном, но сердитым он не казался и даже не ушел от нее, как раньше, подхватив свою лопату. Он еще что-то добавил про розы, когда она уходила от него, и это напомнило ей о тех розах, которые он любил. — А ты навещаешь эти розы сейчас? — спросила Мэри. — Нет, в этом году еще нет. Ревматизм скрутил мои суставы, мешает мне. Последнюю фразу он проговорил печально и вдруг неожиданно рассердился на нее, хотя она и не поняла, почему. — Смотри мне! — резко сказал он. — Не задавай столько вопросов! Ты самая любопытная девчонка, какую я только встречал! Уходи прочь! Играй сама! Мне уже надоело разговаривать! Все это он проговорил таким сердитым тоном, что она знала, что ни одной минуты задерживаться больше не следует. Она повернулась и поскакала по дорожке, поглощенная услышанным и думая про себя. Странно, но вот еще один человек, который ей нравился, несмотря на свою суровость. Да, ей нравился старый Бен Визерстав. Она всегда старалась заставить его поговорить с ней. А также она убедилась, что он знает абсолютно все о цветах. Вокруг таинственного сада росли лавровые кусты, которые оканчивались у ворот, ведущих в парк. Мэри решила доскакать до конца дорожки и посмотреть, что происходит сейчас в парке, нет ли там зайцев. Она прыгала с наслаждением, и когда достигла ворот, то открыла их и пошла дальше, потому что вдруг услыхала странный тихий свист. Ей захотелось узнать, что бы это могло быть. Конечно же, она застала очень странную картину. У Мэри перехватило дыхание, когда она остановилась, чтобы посмотреть. Под деревом сидел мальчик, повернутый к ней спиной, и играл на обыкновенной деревянной дудочке. Выглядел он забавно, а лет ему было приблизительно 12. Одежда у него была чистая, щеки красные, а нос немножко вздернутый вверх. Мэри никогда в жизни не видела таких круглых и таких голубых глаз у мальчиков. По стволу дерева, на которое он облокотился, осторожно шла коричневая белка, не сводя с него своих выпуклых глазок. Из-за ближайшего куста выглядывал фазан, а рядом с ним сидели два зайчонка, потешно принюхиваясь своими дрожащими носиками. Ей казалось, что все они были привлечены сюда этими тихими звуками, которые издавала его дудочка. Когда мальчик заметил Мэри, то медленно протянул руку и заговорил с ней таким же тихим низким голосом, почти в той же интонации, в которой играла его дудочка. — Не двигайся, — проговорил он, — а то они разбегутся. Мэри остановилась без движений. Он прекратил игру и стал подниматься с земли. Движения его были настолько медленными и плавными, что едва было заметно, что он двигается. Но вот, наконец, он встал на ноги, и белочка немедленно побежала вверх и спряталась в ветках дерева. Фазан дернул головкой и тоже исчез в кустах. А зайки изо всех сил бросились прочь, но не так, как бы они были испуганными. — Меня зовут Дикон, — сказал мальчик. — Я знаю, что ты мисс Мэри. Тут Мэри сообразила, что она тоже сразу же поняла, что он Дикон и есть. Кто еще мог бы забавлять зайчат и фазаном? В Индии туземцы тоже заговаривали змей. Губы его были пухлые, красные, и добродушная улыбка озаряла все его лицо. — Я медленно поднимался, — объяснил он, — потому что если будешь делать резкие движения, то это испугает их. Человек должен двигаться осторожно и говорить тихо, когда вокруг него дикие звери. Он разговаривал с ней так, словно они не впервые встретились, а знали друг дружку довольно хорошо. Мэри ничего не знала про мальчиков, и потому немножко стеснялась разговаривать. «Ты получил письмо от Марты?» — спросила она. Он кивнул своей кудрявой ржавого цвета головой. «Поэтому-то я и пришел». Дикон наклонился и поднял что-то с земли. «Я купил садовый инструмент. Здесь маленькая лопатка, грабли, вилы и тяпка. Они просто замечательные. Здесь совок тоже есть. А продавщица, когда я покупал семена, положила туда еще пакетик с семенами белого мака и ночную красавицу». «А ты мне покажешь семена?» — спросила Мэри. Ей захотелось разговаривать так, как он. Речь его была быстрой и легкой. Казалось, что она ему понравилась, и он нисколько не боялся, что он ей не понравится. Хотя он и был всего-навсего простым степным мальчиком, в одежде с заплатками, смешным лицом и волосами красной ржавчины. Когда Мэри подошла к нему поближе, то почувствовала вокруг него запах вереска, травы и листьев, как будто он сам был степным растением. Это ей тоже очень понравилось. И когда она посмотрела в его открытое, добродушное лицо с голубыми глазами и розовыми щеками, она забыла, что только что чувствовала стеснение. «Давай сядем на это бревно и посмотрим на них», — предложила Мэри. Они сели, и он вытащил грубый коричневый бумажный пакет из кармана пальто. Осторожно развязав шнурок, Дикон вытащил оттуда несколько маленьких пакетиков, на каждом из которых были картинки цветов. «Здесь много душистого горошка и анютиных глазок», — сказал он. «Душистый горошек очень сильно пахнет, когда цветет, и он будет расти в любое время, когда бы ты его не посеяла, точно так же, как и анютины глазки. Они быстро всходят, и цветочки их очень красивые, разных цветов». Он замолчал и быстро повернул голову, лицо его сияло. «Где-то малиновка зовет нас», — сказал он. Чириканье или писк доносились откуда-то с куста с яркими ягодами, и Мэри сразу узнала этот голосок. «Он на самом деле зовет нас?» — спросила Мэри. «Да», — ответил Дикон, как будто это было самым естественным делом в мире. «Он зовет кого-то, с кем он дружит. Это то же самое, что сказать. Я, вот он, посмотрите на меня. Я хочу немножко поболтать. Вот он на кусте. Чей он?» «Он Бена Вассерстафф. Но я думаю, что он немножко знает и меня», — ответила Мэри. «Да, он знает тебя», — подтвердил Дикон, опять понизив голос. «И ты ему нравишься. Он привязался к тебе. Через минуту он мне все расскажет о тебе». Плавно двигаясь, Дикон подошел к кусту и стал издавать такие же звуки, как малиновка. Несколько секунд малиновка слушала очень внимательно, а потом стал щебетать, как будто отвечая на вопросы. «Да, он сказал, что дружит с тобой», — засмеялся Дикон. «Ты так думаешь?» — радостно спросила Мэри. Ей так не терпелось это узнать. «Ты думаешь, что он на самом деле любит меня?» «В другом случае он не подошел бы к тебе так близко», — ответил Дикон. — Птицы очень переборчивые, а малиновка разбирается в людях лучше, чем они сами. Смотри, он опять с тобой заговаривает. Он говорит: «Разве ты не видишь сама?» Казалось, что это и на самом деле правда. Он так хорохорился и вертелся, напыживался и суетливо скакал по веточкам куста. — А ты все понимаешь, что говорят птицы? — спросила Мэри. Улыбка Дикона стала такой широкой, что его лицо казалось сплошным, красным, улыбающимся ртом, и он почесал свою курчавую голову. «Знаешь, когда Бог сотворил все на земле — траву, кусты, деревья, цветы, зверей, птиц и всяких насекомых, то в конце он сотворил и человека. И все они жили дружно и понимали друг друга. Они разговаривали, как мы с тобой, и никто никого не боялся». «А что же случилось? Почему теперь люди не могут понимать других зверей?» «Грех. Но наступит такое время, когда снова лев будет пастись вместе с ягненком». «Ха-ха-ха! Лев не ест траву, он питается только зверушками. Но так написано в маминой книге, и что змей не нужно будет заговаривать, они не будут больше ядовитыми. И тогда все опять будут понимать друг друга. Я живу в степи, и так мечтаю о том, чтобы скорее это было. Мне кажется, я понимаю, что они хотят сказать, и они понимают меня тоже. Я наблюдал, как лопается скорлупа, и оттуда выходит птенчик, затем, как он растет, оперяется, а потом, как учится летать. И потом они начинают петь. И тогда мне кажется, что я тоже становлюсь одним из них. Иногда мне кажется, что я птица, или лиса, или заяц. Иногда я чувствую себя белкой и даже жуком. Дикон засмеялся и опять подошел к поваленному дереву. Затем сел и стал рассказывать о цветочных семенах. Он рассказывал ей, как будто они выглядят, как зацветут, как их сажать, а потом поливать и взрыхлять землю. «Знаешь», — неожиданно воскликнул он, поворачиваясь лицом к ней, — «я посажу их тебе. Где твой сад?» Руки Мэри так и подпрыгнули. Она не знала, что отвечать, и с минуту ничего не говорила. Она никогда об этом не думала. Состояние ее было скверное. Мэри почувствовала, как краска прилила к ее лицу и затем отхлынула. — У тебя есть маленький садик, не правда ли? — спросил Дикон. Мэри сначала покраснела, а потом побледнела, и Дикон видел это, но так как она продолжала молчать, он растерялся. — Неужели тебе не дадут ни кусочка земли? — спросил он. — Ты еще не имеешь? Она еще крепче сжала свои руки и подозрительно посмотрела на него. — Я ничего не знаю про мальчишек, — медленно сказала она. — Сможешь ли ты сохранить секрет, если я тебе его скажу? Это очень важный секрет. Я не представляю, что я буду делать, если кто-нибудь узнает о нем. Я думаю, что я умру. Последнее предложение она произнесла с отчаянием. Дикон совсем растерялся и опять почесал свою курчавую голову, но ответил добродушно. — Я постоянно храню секреты, — сказал он твердо. — Если бы я не хранил секреты от других ребят о лисятах, птичьих гнездах, норах разных диких зверушек, тогда в степи было бы им неспокойно. Да, я могу хранить секреты. Мисс Мэри совсем не собиралась хватать его за рукав, но у нее так вышло. — Я украла сад! — быстро проговорила она. — Он не принадлежит мне! Он ничей! Никто не хочет его! Никто не заботится о нем! Никто даже не заходит туда! Я даже не знаю! Там, наверное, уже все умерло! Неожиданно ей стало так жарко, и она так разозлилась, как никогда в жизни. «Мне все равно! Мне все равно! Никто не имеет права отобрать его у меня, когда я стала заботиться о нем, и никто другой! Они позволили умереть, заперли!» Последние слова она произнесла так страстно и вдруг, закрыв лицо руками, сильно заплакала. Бедная маленькая мисс Мэри! Круглые любопытные глаза Дикона становились все больше и больше. «Ого!» Только и выдохнул он, и тон, которым он произнес это восклицание, выражал сразу и удивление, и сочувствие. «Мне совсем нечем заняться», — сказала сквозь слезы Мэри. «У меня ничего нет, я сама нашла его и сама вошла внутрь. Я похожа на малиновку, но они не будут отнимать его у малиновки». «Где же это?» — спросил Дикон упавшим голосом. Мисс Мэри тут же оказалась на ногах. Она чувствовала, как противоречие и упрямство опять наполняют ее, но она не обращала внимания. Она чувствовала себя властной, как в Индии, и одновременно ей было жарко и грустно. — Пойдем со мной, и я покажу тебе, — сказала она. Мэри повела Дикона вокруг лаврового прохода мимо к стене, на которой толстым ковром рос плющ. Дикон следовал за ней со странным, почти жалостливым выражением лица. Он чувствовал, как будто его вели посмотреть на гнездо неизвестной птицы, и он должен двигаться очень плавно. Когда же она подошла к стене и подняла заросли плюща, он вздрогнул. Там была дверь, которую Мэри толкнула, и она медленно отворилась. Они вместе вошли вовнутрь, затем Мэри остановилась и молча развела руками. «Вот он!» — затем сказала она. «Это таинственный сад, и я единственное хочу, чтобы он ожил!» Дикон снова и снова оглядывался вокруг. «Ух!» — почти прошептал он. «Это очень любопытное место! Все так красиво! Как будто во сне!» Глава 11. Гнездо дрозды дерябы. Минуты две или три Дикон стоял и оглядывался вокруг, а Мэри наблюдала за ним. Затем он медленно пошел. Его шаги были даже легче, чем шаги Мэри, когда она впервые вошла в сад и оказалась одна в четырех стенах. Его глаза, казалось, все замечали. Серые деревья с серыми ползучими растениями, заплетшими их и свисающими с их ветвей, путаницы на стенах и между травой, вечно зеленые беседки с каменными лавками и высокими цветочными вазами, стоящими на них. «Я никогда не думал, что смогу увидеть это место», — наконец шепотом проговорил он. «А ты знал о нем?» — спросила Мэри. Она говорила громко, и он сделал ей знак. «Мы должны говорить тихо», — сказал он, «а то нас кто-нибудь может услышать и начнет искать, и увидят, что здесь происходит». «Ой, я совсем забыла!» — испуганно проговорила Мэри и зажала рот руками. «А ты знала о существовании сада?» — опять переспросила она, когда немножко пришла в себя. Дикон кивнул головой. «Марта говорила мне, что есть один сад, в который никто не заходит уже долгое время», — ответил он, — «и мне всегда было интересно, как он выглядит». Дикон остановился и стал разглядывать незатейливую путаницу вьющихся растений, которая свешивалась над ним, и его круглые живые глаза вдруг засверкали. «Эх, здесь обязательно будут гнезда скоро», — сказал он. «Это будет самое безопасное место для гнезд во всей Англии. Никто не подойдет сюда, и ветки деревьев вместе с вьющимися розами построили прекрасное место для птиц. Интересно, почему все птицы с нашей степи не гнездятся здесь?» Неожиданно для себя мисс Мэри опять положила свою руку ему на плечо. «А здесь разве будут розы?» — шепотом спросила она. «Ты можешь сказать? Я думала, что они, возможно, уже все засохли». «О, нет, конечно же, не розы, и во всяком случае не все», — ответил он. «Посмотри сюда». Дикон подошел ближе к ближайшему дереву, которое было старое-старое, и по всей коре рос лишайник. С него свисала целая штора вьющихся лоз и веточек. Мальчик вытащил складной ножик из своего кармана и открыл одно из лезвий. «Здесь много засохших веток, которые необходимо обрезать», — сказал он. «Но есть и те, от которых пошли новые, молодые побеги в прошлом году. Смотри, вот новый росток». И он взял в руки веточку, которая была коричневато-зеленой, а не серая. Она также не выглядела сухой и твердой. Мэри тоже прикоснулась к ветке с почтительным благоговением. «Вот это?» — спросила она, затаив дыхание. «Это живая, не так ли?» Рот Дикона растянулся в веселой улыбке. «Как я рада, что она живая!» — с восторгом прошептала Мэри. «Я хочу, чтобы они все ожили. Давай пойдем по саду и посчитаем, сколько мы сможем найти живых». Она задыхалась от восторга, и Дикону тоже передалось ее настроение. Они переходили от куста к кусту и от дерева к дереву. Дикон держал в руке свой нож и показывал Мэри разные вещи, которые ей казались такими замечательными. «Они одичали», — сказал он, — «но те, которые посильнее, имеют неплохие отростки, а нежные погибли. А есть те, которые растут и распространяются все больше и больше, пока не заглушат все. Смотри!» И мальчик потянул толстую серую и на вид сухую плеть. Можно подумать, что это сухое дерево, но я не думаю, что оно сухое до самого корня. Я сделаю надрез внизу и посмотрю. Он склонился на колени и отрезал ножом голую ветку немного выше земли. «Ага!» — с видом победителя воскликнул он. «Я же говорил, в этой веточке сохранилась зелень. Посмотри!» Но Мэри уже стояла возле него, склонившись на колени, вся превратившись во внимание. «Когда она зеленоватая и сочная, это значит, что живая!» — объяснил юный натуралист. «Когда же она внутри сухая и легко ломается, как вот этот конец, который я отрезал, значит, уже мертвая. Здесь есть большой корень, от которого растут все эти молодые побеги, и если срезать старое дерево и окопать его, то тогда будет...» Он остановился и поднял лицо, чтобы посмотреть на поднимающиеся и спускающиеся плети над ним. «Тогда здесь летом будут фонтаны роз!» Они перекинулись с куста на куст и с дерева на дерево. Дикон был крепким и сообразительным пареньком. Он знал, какие ветки сухие, чтобы их срезать. Он также распознавал на вид безнадежный куст или веточку, в которых еще сохранялась жизнь. Через полчаса занятий Мэри думала, что она теперь также может узнать. И когда он отрезал на вид безжизненную лозу, она радостно вскрикивала при виде зеленоватого оттенка. Лопатка, тяпка и вилка были очень необходимыми. Дикон показал ей, как пользоваться вилкой, в то время как он окапывал корни лопаткой, как взрыхлять землю, чтобы туда попал воздух. Когда они усердно работали вокруг самого большого куста роз, мальчику на глаза что-то попалось. И он воскликнул от удивления. «Смотри!» — воскликнул он, показывая на траву совсем недалеко от них. «Кто это мог сделать?» Это было местечко, где Мэри расчищала траву вокруг беленьких маленьких росточков. «Я!» — ответила Мэри. «Неужели? Я думал, ты ничего не знаешь в садоводстве!» Опять воскликнул он. «Я и правда не знала!» — ответила она. «Но не такие маленькие, а трава вокруг такая густая и крепкая, что они выглядели, как будто совсем не могут дышать. Тогда я их немножечко расчистила. Я даже и не знаю, что это такое». Дикон подошел и склонился над всходами, широко улыбаясь своей добродушной улыбкой. «Ты сделала правильно», — сказал он. «Садовник не смог бы тебе рассказать лучше. Они растут теперь не по дням, а по часам. Вот это крокусы, а это подснежники, а вот и нарциссы». Затем он повернулся к другой грядке. «А здесь растут желтые нарциссы. Ох, и красотища же будет!» Дикон переходил от одной грядки к другой. «Ты такая маленькая, сделала столько много работы!» — сказал он, смотря на нее. «Я поправляюсь!» — сказала Мэри. «И делаю сильнее! Раньше я постоянно была усталой, а когда начала копать, совсем не стала уставать. Мне нравится запах свежей земли, когда ее взрыхлишь». «Это очень полезно для тебя», — с видом знатока произнес Дикон и кивнул головой. «Ничего нет сравнимого с запахом хорошей свежей земли, да еще запах свежей зелени после дождя. Много раз я выходил в степь во время дождя, ложился под куст и слушал мягкий шелест дождевых капель, когда они проникают в землю. И я вдыхал их и вдыхал. Мама говорит, что у моего носа хороший нюх, как у кролика». «А ты разве никогда не простываешь?» — спросила Мэри, пристально смотря на него. Она никогда не встречалась с таким своеобразным мальчиком. Он ей нравился. «Ни разу!» — усмехнулся Дикон. «Я ни разу не простывал с самого рождения. Я не изнеженный и брожу по степи в любую погоду, как заяц. Мама говорит, что я слишком много вдыхал свежего воздуха за эти 12 лет, чтобы простудиться. Я твердый и крепкий, как трость». Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.